Глава 11. Не знаю, сколько проходит времени. Я смотрю невидящим из-за слез взглядом в высокий потолок. Золотая клетка, просторная, роскошная, из которой не выбраться. Немного успокоившись, с трудом заставляю себя подняться с кровати. Мне нужно в душ. Переодеться теперь есть во что. Плетусь в ванную. Раздевшись, стою под горячей струей воды, чтобы быстрее прогнать противную дрожь. Потом хватаю гель для душа с каким-то сладким цветочным запахом. Вылив на ладони едва ли не полбутылька, начинаю намыливать свое тело. Запах градова. Им пропахла моя одежда, моя кожа. Не парфюм, а вонючка для машины какая-то. Шиплю зло. Такой же стойкий. Смываю из себя запах и прикосновение градова. Этот новый макияж, мою голову. Жаль, из памяти это ничем не удалить. А ведь как было бы замечательно. Вылезаю из душевой кабины, хотя с противоположной стороны стоит джакузи. Огромная ванна с множеством отверстий. Понятия не имею, как включать этот космический агрегат. В фильмах это выглядит красиво. Вода бурлит, пена. Но принять такую ванну я просто не рискну. Обматываюсь белоснежным мягким полотенцем, которое пахнет тонким приятным ароматом. На тумбе, ванной и ящичках кто-то уже разложил косметику и расчески. Появились всяческие приборы, чтобы я могла делать укладки. Оперативно сработали девицы. Высушиваю волосы. Потом перебираю баночки с кремами. Куда мне столько? Тут можно меня всю обмазать на 100 раз. Кручу в руках одну, вторую и ставлю обратно. Сходу не могу разобраться, что и куда. Да и сегодня меня уже достаточно обмазывали с ног до головы. Выхожу из ванной. Комнату мне покидать запрещено, так что самое лучшее — лечь спать. Открывая гардеробную, тут же распахивая рот. Вещи переложили. Даже футболки висят на плечиках. Выглаженные, обалдеть. Мне казалось, что Мегера Анатольевна принесет мне сюда утюг. На углях который, здоровый, чугунный. Я такие в музее видела. Кошусь на ящик с нижним бельем. Ввиду угроз Градова эти лоскутки даже видеть не хочется. Если уверен, что я буду рада нарядиться и ждать его, ошибается. Вытаскиваю самое скромное белье и прихватываю футболку. Развратные кружевные пеньюарчики пусть его настоящие любовницы носят, а я всего лишь наемный работник, исполняющий обязанности фиктивной невесты. Переодевшись, забираюсь в постель под одеяло. Беру телефон и сначала ставлю будильник на 7 утра. Вдруг завтрак в 8 или еще раньше. Иначе меня просто сожрут, если опоздаю. Потом нахожу фильм и включаю, ставя звук потише. Все занятия на вечер, хотя времени и 10 нет. Включаю детектив, чтобы отвлечься. Только не романтика. Хватит на сегодня и поцелуя. Украденного поцелуя. Вот просто взял и... не спросил, не предупредил. А ему и не надо, напоминает внутренний голос. Все в контракте прописано, так что на руках у него все козыри. Играют живыми людьми, как куклами. Ложусь на бок, подложив ладошку под щеку. Фильм меня не очень интересует, хотя я и люблю запутанные истории, но сейчас это просто голоса, чтобы не сходить с ума от тишины. Но тяжелый день не прошел даром, меня быстро рубит в сон. Под утро мне снится кошмар про салон красоты. Меня не выпускают, не слушают мои мольбы, превращая в настоящее чучело. «И новая одежда!» Девицы натягивают на меня мешок из-под картошки. «Вот!» — кивают на зеркало. «Теперь ты выглядишь так, как и должна, нищенка!» А я смотрю на себя и не узнаю. Волосы склокочены, макияж размазан. «Выпустите! Выпустите меня!» — молю во сне. И сквозь тяжелый сон прорывается мелодия, резкая, незнакомая. Наконец до меня доходит, что это будильник, а все эти ужасы... только приснились. Шарю ладонью по постели, отыскивая телефон. Выключаю будильник. Не хочу выбираться из-под мягкого уютного одеяла. Вот только если Мегера Анатольевна застанет меня в постели, хорошего будет мало. Умывшись, открываю фото от Лики. Она их даже по времени суток разделила. Итак, мой домашний вид. Светлые брюки и футболка благородного бирюзового оттенка. Волосы в хвост, на ноги балетки. А вот краситься не стала. В контракте нет такого пункта, что я должна ходить накрашенная круглые сутки. Кстати, надо внимательно перечитать, что я там должна. а то вдруг и прям прописано, что обязана по дому расхаживать в неглиже. С этого нахала станется. Поэтому, когда раздается короткий стук в дверь, я уже успеваю себя накрутить. «Следуйте за мной», — холодно произносит домомучительница. «Владислав Александрович не любит опозданий». «Я заметила», — говорю очень вежливо. «Господин Градов очень педантичен». «Прекрасно, что вы это осознаете», — произносит сухо. «Значит, проблем у вас с дисциплиной не возникнет». На этом наш краткий разговор завершается. Я едва не скреплю зубами. Это не домоправительница, это надсмотрщица, верная подельница, можно сказать. Градов уже в столовой. Пиджак висит на спинке одного из стульев. Сам он опять в белоснежной рубашке, только галстук другой. Увидев меня, улыбается ехидно и произносит бархатным тоном. «Доброе утро, Женя». Он, отложив планшет, поднимается со стула. «Неужели ты не хочешь пожелать доброго утра своему жениху, поцеловав его?» Отрицательно качаю головой. Ноги прирастают к полу. Не могу и шагу ступить. Сердце заполошно стучит в груди. «Елена Анатольевна, оставьте нас», — приказывает Градов. «И так на меня смотрит, что я готова эту Мегеру умолять остаться. Но Градов смотрит так, что и пикнуть страшно». «Хм», — звучит задумчиво. «Вот что с тобой не так?» — спрашивает задумчиво. Пожимаю плечами. «Со мной все так. Просто кто-то совсем обалдел от поклонения и безнаказанности. Только вот вслух я этого не выскажу. Загрызет». «Подойди». В его голосе стальные ноты. «Женя, я не применяю к девушке силу, и ты не вынуждай». От его слов вздрагиваю и все-таки делаю шаг, потом второй. Приближаюсь к Градову так, будто я в клетке тигра. «Я тебя не понимаю», — начинает Градов, барабаня пальцами по столу. «За такое вознаграждение другая бы тут уже вовсю расстаралась». «Так наймите другую», — выговариваю дрожащими губами. «Зачем меня мучить?» «Ну, во-первых, кто же знал, что ты такая неженка?» Градова мои слова вообще не трогают. «Во-вторых, девушка должна быть с определенными данными. И в-третьих...» Пожимает плечами. «Ты, оказывается, очень сладкая, поэтому вариантов у нас нет, хотя выбор многообразен». Вдруг он резко вытягивает руку в мою сторону и хватает за запястье. Тянет на себя, и я падаю ему на колени, упираясь ладошками в каменную грудь. Градов обхватывает меня рукой за талию. «Удивительно». Рассматривает мое лицо, слегка прищурившись. «Ты без макияжа выглядишь не хуже, такая естественная». Проводит указательным пальцем по моей щеке. «Чистая. Мне нравится так. Оставь косметику для мероприятий». Пока говорит вкрадчивым тоном, его рука, лежащая на моей талии, ласкает мой живот через футболку. Его длинные пальцы выводят узоры, мягко касаясь, обжигая. А я сижу на его коленях, застыв испуганным зайчиком. Вдыхаю аромат парфюма, смешанный с мужским запахом. Эта смесь ударяет по нервам, и я пытаюсь дыхание задерживать. «Как жаль», — продолжает Градов, проводя носом по моему виску. «Что мне нужно ехать?» «Я бы предпочел более приятное занятие». Целует меня в скулу, чуть прихватывает кожу, а потом проводит языком по месту укуса. Я бы сорвалась и убежала, только тело обмякло, не хочет меня слушаться. «Доброе утро, дорогая невеста», — шепчет порочно мне на ухо, а затем легко прикусывает мочку. «Сегодня, так и быть, обойдемся. Но завтра от поцелуя ты не отвертишься». Слышу в его голосе усмешку. Его дыхание щекочет мою шею, посылая толпу мурашек вниз по позвоночнику. Градов легко встает со стула, удерживая меня за талию. Божечки, сколько в нем силища! Без всяких усилий усаживает меня на стул, затем возвращается на свое место. «Кофе?» Поднимает кофейник. Я в ступоре киваю, плохо понимаю, что вообще происходит. В голове туман какой-то. «Сегодня на редкость прекрасные оладьи». Градов лично кладет мне парочку на тарелку. «Рекомендую клубничный джем к ним». Наливает себе кофе, берет какой-то бутерброд и с невозмутимым видом приступает к завтраку. А мне кажется, что кусок в горло не пойдет. «Ешь. Или хочешь, чтобы я покормил тебя с ложечки?» Голос Градова заставляет вынырнуть из этого омута. «Тебе понадобятся силы. Сегодня у тебя начинаются занятия кое-какие. Я бы предпочел, конечно, определенные со мной, но, увы, как и говорил, у меня море дел». Я догадываюсь, какие занятия со мной бы провел Градов, и радуюсь его занятости. Ну а покормить с ложечки? Нет, нет, нет. Наливаю молоко в кофе и берусь за вилочку. Приступаю к завтраку. Мой мучитель же погружается в планшет. Листает страницы. Я вижу, что там отображаются цифры и графики. Для меня это китайская грамота. Закончив завтраком, Градов поднимается. Поравнявшись с моим стулом, наклоняется и целует меня в губы быстрым поцелуем с привкусом кофе. «Ммм, клубника!» Тянет довольно. «Не скучай». Это «не скучай» оказалось просто издевательством. Стоило ему уйти, как появилась Мегера Анатольевна с кучей приборов в руках. «Итак, Евгения», — произнесла ехидно. «Сегодня на ужин будет рыба, а потому мы будем учиться ее правильно есть. И не только». Сервировав на одну персону, она начала меня дрессировать. По-другому и не скажешь. «Учи, Женька, где ты еще такие навыки получишь?» Подбадривала я сама себя мысленно, когда хотелось уже плакать. Я и так ела не руками, умела пользоваться ножом и вилкой, но это просто издевательство. Делать больше нечего этим богачам, как только выпендриваться друг перед другом. Вилки разные, тарелки разные, бокалы разные. Столько посуды, только чтобы просто поесть. Было невыносимое желание сбежать, но я, стиснув зубы, слушала и пыталась запомнить. Кажется, я больше никогда не буду есть рыбу. Даже вспомнился эпизод из одного любимого мамы фильма. И правда, слезам никто не верит. Тоже, что ли, сказать, что у меня на рыбу аллергия? Только не поможет, сразу на обследование погонит. Передышка случилась после нескольких часов, когда Мегеру Анатольевну отвлекли. Не было ее 5 минут, за которые я успела выпить воды и немного успокоиться. «Мы закончили». Наконец обрадовала меня домомучительница. «Можете подняться к себе. Ужин будет подан 8». «Я могу идти одна?» Спрашиваю настороженно. «Да», — кивает. «Но не советую одной бродить по дому». Бросает на меня острый предупреждающий взгляд. Поднимаюсь, пока она не передумала, и с трудом, не переходя на бег, сразу иду в комнату. А там меня ждет сюрприз.